Цыганский дом одиноко стоял на взгорье за Ярынью. Издалека был он похож на замок, украшенный коваными решетками, балконами и флюгерами в виде скачущих в разные стороны лошадок. Позади дома был пристроен широкий двор. За ним выгон, со всех сторон огороженный паскотиной, где цыгане пасли своих коней и кобыл. Никакого барыша лошади не приносили, но оставались рядом с домом как символ будущих кочевий, без которых цыган не цыган. Последнее время цыгане начисто забросили торговлю тряпками и косметикой и теперь, не особенно таясь, торговали белым зельем. Цыганки-шелихани регулярно навещали столицу, где их черный глаз и знания психологии глупых и нервных горгио немало способствовали процветанию оседлого табора. Обитатели дома пользовались дурной славой среди аборигенов. Уже одно то, что на окраине вымирающего и стремительно дичающего городка выселся белокаменный особняк, настораживало и отвращало ярынцев, сохранивших остатки примитивной добропорядочности. Цыганские выселки были в глухой осаде, несмотря на то, что жили цыгане подчеркнуто законопослушно, тщательно оберегая свои племенные тайны. Единственным гордио, вызывающим уважение цыган, был не местный участковый Петров, а лесничий Алешка. Причиной тому стало забавное событие в Ярынском лесу, оставившее глубокий след в местном фольклоре. Известно, что цыгане с особым чувством относятся к двум живым существам – медведю и лошади. Медвежья охота прежде была занятием опасным, почетным и в некотором роде необходимым. Еще 100 лет назад медвежий род доставлял немало беспокойства жителям лесного края. Медведь и скотину задирал, и овес молочной спелости травил, пасеки громил, случалось, что и на людей шел. А теперь, когда и зверь измельчал, а человечишка и того паче, а убойная сила всех видов охотничьих вооружений выросла непомерно, превратилась медвежья охота в праздную, почти царскую утеху любимцев жизни. О том, что в заказнике появился медведь, долгое время знал только Егорыч. Зверь был пуганный, человечьи тропы обходил далеко. Но верная примета медвежьего обиталища, разворошенные муравьиные кучи, свалки темного звериного назьма попадались леснику все чаще. В Ярынский лес медведь пришел осенью и сразу после покрова залег в берлогу под выворотень. А по весне вывела медведица на первое солнце двух криволапых медвежат. Однажды во время обхода Алексей полюбопытствовал на громкое урчание и причмокивание в зарослях лесной черемухи. Привалившись спиной к обомшелой лисине, медведица совершенно по-человечьи кормила двух сосунков, придерживая их лапами, чтобы не скатились. Взгляд зверя, разнеженный и лукавый, растрогал Алексея. Летом вокруг Ярыни частенько кружили вертолеты. Это губернское начальство любовалось красотой и необъятностью своих владений. Во время облета чей-то алчный глаз заметил сигающую через болото медведицу. Жируя на летних ягодниках, медведица редко выходила за пределы болота. Вся живность пряталась от докучливого внимания человека среди непроходимых топей и бочагов. Подросшие медвежата все еще не отрывались от матери, и случись браконьерам завалить медведицу, детенышам хана. По первому снегу к Егорычу нагрянуло начальство и заход хозяйства. Кому-то не втерпеж было угостить столичных гостей медвежьей охотой в ярынских лесах. По всем документам выходило, что дело правое, и леснику не отвертеться.